Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 25 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В НКР отметили очередную годовщину геноцида армян в Османской империи. В Степанакерте состоялось факельное шествие. Американский штат Вайоминг признал геноцид армян. Певица Дженнифер Лопес поддержала фильм про геноцид армян. Итак, подробности новостного блока. В НКР отметили очередную годовщину геноцида армян в Османской империи. С обращением по случаю очередной годовщины геноцида армян в Османской империи выступил президент НКР Бако Саакян. В обращении, в частности, говорится, 24 апреля 1915 года стало одной из самых трагических и кровавых страниц в тысячелетней истории нашего народа. Это был первый геноцид против человечества, осуществленный в Османской империи на государственном уровне. Жертвами этого геноцида стали более 1,5 миллиона армян. Почти столько же насильственно переселено было с их отчих очагов и родины. Но благодаря своей непоколебимой вере, стойкости, безграничной любви и преданности родине, армянский народ сумел перенести это ужасное бедствие. В настоящий момент в малой части нашей исторической родины вновь стал развиваться армянский триколор, и сегодня у нас есть свободные и суверенные родина Армения и Республика Арцах. Отдавая дань памяти святых мучеников, мы должны твердо осознавать, что самым надежным залогом обороноспособности нашей родины и безопасности народа являются свободная, суверенная и демократическая государственность, боеспособная армия, крепкое триединство Армения, Арцах, диаспора, для укрепления, развития и усиления которых мы сделаем все возможное, говорится в обращении президента НКР. Вчера президент НКР Баку Саакян, другие представители руководства республики посетили мемориальный комплекс столицы, возложили цветы к памятнику невинных жертв геноцида армян в Османской империи. Президент Армении Серж Саркисян 24 апреля направил послание по случаю Дня поминовения жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года. 24 апреля 1915 года насчитывающее тысячелетие армянской истории разделилось надвое – до этой трагической даты и после нее. Осколки чудом спасшегося западного армянства рассеялись по миру, став армянской диаспорой. Наш, живущих, долг – не только помнить и уважать их, но и жить, трудиться и бороться с удвоенной энергией также и за них. Жить, трудиться и бороться с жизнеутверждающим мировоззрением, веря в добро, человечность и справедливость. С той чудовищной даты 1915 года прошло уже более века. Мы знаем, через что мы прошли за это время, и знаем, что победили смерть. Героическая арцахская борьба является свидетельством, что мы не позволим нового геноцида. Больше никогда не позволим, заявил президент Армении. Вечером 23 апреля в Степанакерте и райцентрах республики прошли факельные шествия, митинги и поминальные службы в церквях, посвященные памяти жертв геноцида армян в Османской Турции. Шествие в Степанакерте началось от церкви Святого Якова. Его участники направились по центральным улицам столицы в направлении мемориального комплекса, где состоялось возложение цветов и свечей у памятника колокольни. Участники шествия, в основном молодежь, считают, что это мероприятие является попыткой заявить всему человечеству, всех, кто считает себя человеком, что такие преступления нужно признавать, чтобы они не повторялись, ибо безнаказанность рождает новые подобные преступления. Требование остается прежним – признание геноцида. Հանցանքները պետք է ճանաչվի։ Իրանք պիտի հասկանան, որ մի անգամ սենց բան, որ կատարվել է, ուրեմն նորից պիտի կատարվի, նորից այսպես անպատիժ մնալու դեպքում։ Իսկ մեր պահանջը ինչպես միշտ մնում է նույնը, ամբողջ աշխարհը պետք է ճանաչի հայոց ցեղասպանություն։ По мнению участников шествия, каждая горящая свеча – это свет убиенной в 1915 году души армянской. Это их души, мы их не забудем, мы не забудем совершенного в 1915 году. Миру мы должны сказать, что мы армяне, мы должны жить. ամեն մի ջահ, դա ամեն մի ցեղասպանության ժամանակ նահատակված մարդու հոգու լույսն է։ Մենք այդ ջահով, երբ որ առաջ ենք շարժվում, ցանկանում ենք ամբողջ աշխարհին ցույց տալ այդ մարդկանց հոգին, նրանց լույսը, որը մարեց այդ օրերին, թեկոս դարերը լրացնի։ Մենք չենք մոռանա այս դեպքը։ Մենք մեր վրեժը պետք է լուծենք, մեր խոսքը պիտի ցույց տանք ամեն աշխարհին։ Մենք պետք է ապրենք։ Депутат национального собрания Лерника Ванисян заявил, что этим мероприятием арцахцы требуют признать геноцид, требуют компенсации, ибо есть диаспора Нахичеван, Утик-Гардман, все, что когда-то составляло Великую Армению. Мы обращаемся и требуем справедливого суда, сказал Лерник Ванисян. Սրանով աշխարհին ասում ենք, որ մեր դատը թեկուս 100 տարի է անցել, բայց դեռևս հայ ժողովրդի հիշողության մեջ է։ Մենք հիշում ենք, մենք պահանջում ենք, որպեսզի ճանաչի 1915 թվականին կատարված հայերի նկատմամբ ցեղասպանությունը, եւ նաեւ պահանջում ենք ոչ միայն ճանաչում, այլ նաեւ հատուցում, քանի որ մենք ունենք հայրենազուրկ ժողովուրդ իդեմս արևմտահայության, եւ ոչ միայն արևմտահայության, այլ նաեւ Նախիջևանի հայության, Ութիկա Գարդմանի հայության, որոնք կազմում էին մեծ հայքի նախկին թակավորությունը։ Կրկին համաշխարհային հանրության մենք դիմում եւ պահանջում, որպեսզի մեր արդար դատը վերականգնվի։ Добавим, что организаторами акции выступили «Молодежное крыло» и «Студенческий союз Ара-Манукян», партия «Армянская революционная федерация», «Дашнак Цутюн» и «Министерство культуры и по вопросам молодежи НКР». Американский штат Вайоминг признал геноцид армян. Губернатор штата Вайоминг Мэтью Мид отправил письмо Армянскому национальному комитету Америки, в котором заявил о признании геноцида. По его словам, зверства армянского геноцида и еврейского холокоста были невообразимы, однако важно помнить, что история не должна повторяться. Председатель западного крыла Армянского национального комитета Америки поблагодарила губернатора за слова о необходимости признать и вспомнить жертв геноцида армян. Все больше голливудских звезд высказывают поддержку фильму про геноцид армян «Обещание», который выходит на экраны Армении 27 апреля. В своем твиттере поддержку картине высказала и Джей Ло, опубликовавшая видео в микроблоге и подписав: «Мы все должны заботиться о правах человека и помогать беженцам. Я Дженнифер Лопес, и я клянусь держать обещание», заявляет певица и актриса. Напомним, что целый ряд голливудских звезд – Шер, Леонардо Ди Каприо, Сильвестр Сталлоне, Элтон Джон и Барбара Стрейзанд, Джордж Клуни также высказали свою поддержку ленте. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Тема сегодняшнего семинара посвящена ВИЧ-инфекции, то есть статистику во всем мире, в Армении, и именно сколько ВИЧ-инфицированных здесь, в Арцахе, как передается, как лечится, как живут ВИЧ-инфицированные, что должны делать врачи, если обнаружат ВИЧ-инфицированного, или как нужно обнаружить, или как можно заразить себя, чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией, и люди, которые живут, и именно конкретно врачи во время своей профессиональной работы. Работы, как можно не заразиться. Потому что в прошлом году было наиболее количество ВИЧ-инфицированных, 20 ВИЧ-инфицированных обнаружилось. То есть была нужда что-то сделать, потому что если в прошлом есть и внутренние инфекции, то есть которые заразились именно здесь. Есть, конечно, и те, которые заразились за рубежом и в Армении, и, скажем, в России. Сейчас уже появилась именно в Арцахе внутренняя инфекция. То есть люди заражаются именно здесь. Это уже тревожит нас, потому что другое, что связано с миграцией, а другое, что связано здесь, а именно здесь это опасно, потому что здесь военная зона, здесь могут заразиться военнослужащие, информировать людей. Нужно информировать людей, чтобы люди знали, что такое ВИЧ-инфекция, как можно заразиться, как можно не заразиться. Должны врачи знать, что такое ВИЧ-инфекция, потому что все думают, что врачи знают, но выходит, что это не так. Многие не знают, когда нужно тестировать людей, как как нужно обнаружить инфицированных. И большая проблема по поводу дискриминации. Можно сказать, идут под поле, и это... Еще хуже. И это, да, конечно, еще хуже будет. Поэтому люди должны знать, что ВИЧ-инфицированные люди – это те же люди, то есть они никак не отличаются. На сегодняшний день есть методы, которые лечат? Есть 100% лечения пока что во всем мире нету. Но есть лечение, антиретровирусная терапия, с помощью которого люди могут жить нормально, практически здоровы. То есть, если они окажутся под наблюдением врачей, то они могут нормально своей жизнью жить, работать, иметь детей. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.